жизни. Не возьмешь моего румянца, сильного, как разлива рек. Ты охотник, но я не дамся. Ты погоня, но я есть бег. Не возьмешь мою душу живу, так на полном скаку погонь, пригибающийся и жилу, перекусывающий конь аравийский. Не возьмешь мою душу живу, не дающуюся, как пух. Жизнь ты часто рифмуешь с лживо, безошибочен певчий слух. Незадуманно старожилом отпусти к берегам чужим. Жизнь ты явно рифмуешь с жиром. Жизнь, держи его, жизнь, нажим. Жестокий у ножных костяшек кольца, в кость проникает ржа. Жизнь, ножи, на которых пляшет любящая, заждалась ножа.